Глава 86. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Кейт вглядывалась в устье тоннеля, пытаясь рассмотреть, кто идет. Человек остановился, подняв руки. Камау. Он так и стоял у входа в тоннель, отгораживаясь от света, будто захлебывался им. «Ты в порядке?» — спросил Дэвид. «Я ничего не вижу». Бросившись вперед, Дэвид помог Камау выбраться из тоннеля и дойти до стула у длинного стола, за которым сидела Кейт. Он выглядел дезориентированным и обессиленным. «Что случилось?» — спросил Дэвид. «Янус ослепил меня каким-то световым оружием. На время я просто отключился». «Он мог подтасовать данные», — обратил Дэвид взгляд на Кейт. Та открыла рот, но тут же захлопнула его, когда спутниковый телефон на столе завибрировал. Схватив его, она поспешно ответила. «Один результат? Нет. По-моему, вы обязаны...» «Согласна, Пол. Перезвоните мне, когда будете знать». Она дала отбой. «Единственная терапия. Их последний шанс. Но они нашли одну терапию», — сообщила она, — «и запускают ее. Альтернатив у них просто нет». Она уставилась на Дэвида. «Нам надо поговорить с Янусом». Дэвид подошел к Камау. «Как у тебя с глазами?» «Уже получше, но все еще как в тумане». «Пыжится перед командиром», — подумала Кейт. Дэвид вложил ему в руки автомат, лежавший на столе. «Стреляй в любого, кто выйдет из тоннеля». Он повернулся к Кейт. «Бьюсь об заклад. Чанг — покойник. Внизу остались только Шоу и Янус. Нам известно, куда подался Янус. Я верну его обратно». И снова обратился к Камау. «Когда я подойду к входу, то прежде чем выйти, крикну: Ахилл выходит». Камау кивнул. Дэвид тут же скрылся во тьме тоннеля. Подойдя к столу, Кейт взяла пистолет и провела пальцем по надписи, выгравированной сбоку, «Зигзауэр». «Вы умеете им пользоваться?» — раскатился по залу бас Камау. «Я очень быстро учусь». Адам Шоу положил очередной пакет взрывчатки в ольков каменного тоннеля. Куда же идти дальше? Надо было сделать карту обратного пути в вестибюль музея. Казалось, этим тоннелем просто нет конца. Откуда-то издали донеслось эхо шагов. Он мгновенно выключил фонари и ушел глубже в погребальную камеру, отходящую от тоннеля. Резиновая рукоятка ножа негромко скрипнула под пальцами, когда Адам извлек его из ножен. Шедший нес фонарь. Свет становился ярче с каждой секундой. Затаившись, Шоу ждал. Погребальная камера была невелика, примерно 6 на 10 футов, одна из множества отходящих от главного тоннеля. Адам мысленно подстраивался под шаги, понимая, что у него будет лишь доля секунды, чтобы совершить бросок и устранить жертву. Ближе, ближе. В проеме показалась фигура. Янус. Шоу позволил ему пройти и тихо выпустил воздух из легких. Но позади Януса послышались еще шаги. Камау, они ведь были вместе. Шоу оцепенел. Дэвид преследует Януса. Затем и Вейл скрылся. Шоу вздохнул с облегчением. В глубине души он был готов признать, хоть и не без скрипа, что в рукопашной Вейл мог бы его одолеть, даже если на стороне Адама оказался бы элемент внезапности. Прежде чем отправиться в эту миссию, Шоу прочел личное дело Дэвида и его характеристику из часовой башни. Он подыскивал способ прикончить его с той самой секунды, когда впервые увидел, как Дэвид вынырнул из вод Средиземного моря и впечатал его в тонущие обломки чумной баржи, в буквальном смысле показав, каков он в рукопашном поединке. Но теперь о Вейле можно было не беспокоиться. Тот во весь дух рванул глубже в тоннель прочь от Кейт, которую Дэвид ставил превыше всего на свете, покинув ее на произвол Шоу, дав ему возможность завершить свою миссию и отомстить Дэвиду. Выбравшись из погребальной камеры, Адам повернул налево, устремившись по указанному Вейлом пути к Кейт. Янус бежал во весь дух. Впереди засиял теплый свет фонарей, освещавших каменный зал. Конечно, он охраняется, если верить истории. Вынув квантовый кубик из кармана, Янус замедлил шаг. Ковчег, находившийся в конце зала, уже показался впереди. Изумительно! Точь-в-точь такой же, как был. Двое стражей выступили из-за каменных стен, преградив путь. Янус активировал куб, залив помещение ослепительным светом. Подрегулировал его, увеличивая мощность. Двое стражей рухнули, следом послышался звук падения других тел в зале. Переступив порог, Янус оглядел сцену. Шестеро вооруженных до зубов европейских солдат и кто-то еще, подросток азиатской наружности в церемониальных одеждах. Подойдя к ковчегу, Янус заглянул внутрь. Вот он, первый, они его сберегли, поведали его историю. Спустя столько лет! Это выдающийся вид. Они превзошли все ожидания, но это никак не влияло на то, что предстояло сделать. Ученый повторил себе, что лишен выбора. Взяв бедренную кость Альфы, он поднял ее и изо всех сил ударил ею о стенку каменного гроба. Оттуда вывалился кристалл микросхемы, тут же исчезнувший под осевшим на него серым прахом. Янус сунул руку в гроб, сметая пыль в поисках кристалла. На его поиски ушел не один месяц. Это был последний фрагмент. Когда он пропал, Янус поднес кристалл к свету, чтобы взглянуть на образчик техники, имплантированный им с напарницей почти 70 тысяч лет назад. Небольшой радиационный имплант давал им возможность вносить изменения в человеческий геном в течение десятков тысяч лет. Каждый раз, когда они программировали новый радиационный режим, тот менял геном людей, находившихся в пределах досягаемости импланта, меняя курс человечества. Устройство было древнее, и его источник энергии почти иссяк, что сильно снизил радиус. Янус гадал, сумеет ли его отыскать. Но перед лицом нынешней чумы устройство сработало, как и было запланировано, запустив аварийную программу, активирующую ген Атлантиды и спасающую тех, кто собрался вокруг. Очень жаль, что пришлось умереть столь многим, чтобы Янус смог отыскать его. Но без этого прибора ничто не сможет встать на пути последней генетической трансформации, которую он уже запустил. В этот момент ученым овладело любопытство. Активировав модуль памяти импланта, он начал просматривать прокручивающиеся данные телеметрии. Записи импланта начинались с племени, которое они изменили. Оно унесло ковчег из тропических краев в горы через пустыню, а потом на корабль. Затем они приплыли сюда, на Мальту, где и остались, в надежде, что уединенный остров убережет их до той поры, когда Янус с напарницей вернутся. Но они так и не вернулись, и защита острова оказалась сугубо временной. Варвары, добравшись до острова, привезли с собой то, что изолированное племя почти позабыло — насилие. Иммору пали перед агрессорами, точно так же, как народ самого Януса пал перед иной кровожадной расой. История повторилась. Неужели он направлял их неправильно? В мире, слишком цивилизованном, чтобы драться, королями становятся последние варвары. Варвары, унаследовавшие Мальту, принялись обследовать оставленные Иммору мегалитические храмы. Глубоко внутри одного из них, где был спрятан ковчег с телом Альфы, они претерпели изменения от радиации импланта. Сначала это произошло с финикийцами, а затем с греками, потеснившими их с Мальты. Греческие захватчики унесли генетические выгоды с собой на родину, где изменения в мозговых связях процветали веками. Окружающая среда в Греции культивировала умы, как никогда прежде. Нескольким просвещенным индивидуумам удалось добраться до кое-чего — коллективной памяти, погребенной в подсознании. Коллективная память возникла в виде мифа, предания о высокоразвитом городе под названием Атлантида, затонувшем у побережья Гибралтара. Теперь Янус увидел это. Имплант подкинул коллективную память в уповании, что цивилизованное общество отыщет корабль и придет на спасение к Янусу и его напарнице. В каком-то смысле имплант и состряпанный им миф об Атлантиде тоже спасли его. Греки оказались первыми, кто постиг историю Атлантиды, записал ее и разнес о ней весть. Но в последующих столетиях рассказ об Атлантиде угнездился в закоулках умов всего человечества. Янус увидел, как греков постигла та же участь, что и финикян до них. Греки стали еще более цивилизованными и в процессе утратили способность противостоять могучей армии у себя под стенами римлянам. В годы, последовавшие за тем, как римляне поглотили Грецию и прибыли на Мальту, их империя совершила рывок вперед, а вместе с нею и цивилизация. Римляне строили дороги, устанавливали законы, а также создали календарь, используемый по сей день. Человечество достигло вершин развития. Экспансия Рима представлялась нескончаемой, но каждый раз, когда он расширял свои рубежи, Оборонять эти рубежи становилось все труднее. Со временем Рим тоже пришел в упадок и был повержен в прах варварскими племенами, которые проскользнули через плохо обороняемые границы и поселились на его землях. Когда Рим пал, супервулкан близ экватора в нынешней Индонезии изрыгнул огонь и пепел. Последний, падая вниз, принес с собой величайшую в задокументированной истории пандемию, ставшую известной впоследствии как Юстинианова чума, а также новую волну генетических изменений. Торговля застопорилась вплоть до полной остановки, а вместе с ней прекратился и людской поток через Мальту. Радиация импланта не могла оказать воздействия на достаточное количество выживших, чтобы переломить ход событий. Мир откатился обратно к первобытному существованию и замер в ожидании надежды и разрешения. Последовала тьма. Почти тысячу лет не было великих цивилизаций. Мальта и весь род людской искали путь на ощупь. На этом фоне исторгся очередной вулкан, и снизошла черная смерть. Беженцы высадились на Мальте, и имплант запустил новую волну радиации и генетических изменений. Выжившие отплыли с Мальты на родину, предотвратив последнюю человеческую трансформацию, задуманную Аресом, и дав толчок эпохе Возрождения. После этого имплант пребывал в бездействии вплоть до чумы Атлантиды. Глобальный отказ орхидеи, наконец, реактивировал его, выдав местонахождение и позволив Янусу отыскать кристалл. Теперь ученый смог постичь весь ход истории после падения Атлантиды. Крошечный имплант внутри ковчега и люди, которых он защитил, повели войну против тьмы и генетических изменений, которые Арес обрушил на них с пеплом и чумой, пришедшими в VI и XIV веках, а затем и с чумой Атлантиды. На протяжении тысячелетий люди цеплялись за жизнь, сражались. Жестокость у вида 8472 оказалась выдающейся, а теперь его история пришла к концу. Но люди будут в безопасности. В этом Янус не сомневался. Бросив кристалл в гроб, ученый раздавил его и услышал за спиной шаги, вдруг затихшие. Обернувшись, Янус обнаружил Дэвида, который стоял во входной арке, держа примитивное оружие, стреляющее твердыми метательными элементами. Янус потянулся за квантовым кубом. «Не надо, Янус. Клянусь, я вас пристрелю». «Ну-ну, мистер Вейл, разве так поступают по отношению к тому, кто спас вам жизнь?»